После приема антирада к Антону вернулась уверенность. Нервозность почти улеглась, напоминая себе лишь непроизвольной дрожью в кончиках пальцев. И он осмотрелся, вникая в особенности скафандра. Защитное снаряжение МЧС имело стандартный набор датчиков, анализирующих состояние окружающей местности, и предоставляемые ими данные выводились на небольшую индикационную область, расположенную в нижних углах лицевого щитка гермошлема. Температура, давление, радиационный фон, уровень мощности встроенной радиостанции, емкость заряда батареи скафандра, еще какие-то пиктограммы, пока не активные и потому малопонятные. Термометр показывал плюс 14, холоднее, чем на станции. Там было на 5 градусов выше. Радиационный фон здесь выше гораздо, без средств защиты появляться нельзя. Это понятно, нагнетатель сверху затягивает сюда килограммы радиоактивной пыли, да и первичная чистка скафандров играет свою роль. В настоящий момент за гермоворотами никого не было. Очередная продовольственная команда отправилась наверх недавно, но следы активности обитателей станции виднелись повсюду. Разобранные ступени двух эскалаторов, через которые куда-то внутрь сливалась использованная для первичной очистки скафандров вода. Все вокруг в пыли и грязи, заляпанной водяными потеками. Кругом отпечатки подошв, куски продуктовых упаковок и обрывки сильно затертых губок для мытья посуды. В углу валяются щетки и лежит поддон из-под какого-то оборудования. Антон от души надеялся, что вся эта радиоактивная вода, сливаемая внутрь эскалаторного механизма, не растекается там, внизу, по станции. Впрочем, его вагон стоит в тоннеле, так что опасности нет. «Пошли! Если кто устанет на лестнице, сообщайте. Сделаем передышку». Здоровяк взвалил на себя тело умершего помощника Абдулаева и двинулся вверх по мертвому эскалатору. Группа отправилась следом и вскоре покинула слабо освещенную зону гермоворот, окунаясь в кромешную темноту. Луч нашлемного фонаря скользил по перилам и разбитым осветительным лампам, забрызганным засохшей кровью, и быстро рассеивался в до нельзя запыленном воздухе. Разглядеть удавалось едва десяток метров пространства, и казалось, что уходящие во тьму ступени будут длиться бесконечно. Подниматься вверх по неподвижному эскалатору своими силами оказалось очень утомительно. Где-то на середине лестницы ноги налились свинцом и не желали шевелиться. Мышцы жгло, легкие словно ходуном ходили, дыхание сбилось, воздуха не хватало. Когда ты движешься на эскалаторе, он не кажется таким бесконечным. Пришлось пожаловаться на слишком длинный подъем и попросить привала. В ответ Порфирьев сказал, что в глубине станции ее ценность, но издеваться над Антоном не стал и привал разрешил. За всего лишь минуту нормально отдохнуть не удалось, и жжение в ногах продолжилось едва ли не сразу, но добраться до верха этой передышки хватило. Дальше Антона ждал изрядный шок. Выхода на улицу как такового не существовало. Эскалаторы упирались в сплошное месиво из рухнувших кирпичных стен, бетонных перекрытий и обломков всевозможных отделочных материалов. Когда луч нашлемного фонаря уперся в нагромождение развалин, в первую секунду Антон подумал, что все это может в любой момент рухнуть вниз по эскалаторам прямо на него. Однако пробка из разновеликих обломков, закупорившая выход, похоже, держалась достаточно плотно, раз не обвалилась, пока в ней пробивали нору отбойными молотками. Вход в нору Антон заметил не сразу. Свет из нее не шел абсолютно, но закрепленный перед какой-то дырой нагнетатель свидетельствовал о ее местоположении. В настоящий момент нагнетатель был несколько сдвинут в сторону, чтобы не закрывал вход, и его вращающиеся лопасти затягивали воздух не столь эффективно. Антон отметил, что вскоре это даст о себе знать внизу, на станции, когда там вторично упадет уровень кислорода, но пока перенос продуктов из магазина на станцию важнее. «Полупустой!» Молодой техник склонился над аккумулятором, от которого к нагнетателю тянулся совсем нештатный кабель питания. «Еще трое суток и все. Надо бы подзарядить». «Вернемся, подумаем. Было бы чем подзаряжать. Через нору Двигаться осторожно, смотреть в оба, ни за что не задевать и не отставать. Не забываем, что мы привязаны друг к другу. Не оборвите связку по недосмотру. Заодно потренируйтесь следить за дистанцией. Здоровяк с телом на плечах проскользнул мимо нагнетателя, отворачиваясь от пылевого ветра, поступающего из норы, и исчез внутри. Следом забрался Владимир, и Антон поспешил, опасаясь отстать. Внутри видимость упала до пары шагов. Нагнетатель создавал тягу, тяга тащила пылищу. Нора ступенчато уходила вверх под сильным наклоном, петляя в обход каких-то здоровенных обломков. Идущего впереди видно не было, а его присутствии сообщало только световое пятно от фонаря, тонущее в пыльной норе. Теперь неудивительно, почему скафандры приходится очищать сначала первично, а потом тщательно. Стоило отключить нагнетатель, чтобы избежать двойной работы. Правда, тогда начнутся проблемы с воздухом. Но как только Антон выкарабкался на поверхность, стало ясно, что отключение нагнетателя ничего не изменит. Поверхность представляла собой нечто, что Антон сам для себя охарактеризовал как «молчаливое царство ада». Хронометр показывал полдень, но было темно, словно в вечерние сумерки. Кругом стояла сплошная стена пыли, от ног и ввысь, сколько хватало фонаря, луч которого рассеивался в 5-6 шагах. Понять, что находится дальше этого расстояния, было абсолютно невозможно, зато то, что находилось ближе, исключало двоякое толкование. Антон стоял посреди свалки из обломков, края которой терялись в пылевой завесе, и гора обломков еще больших размеров находилась у него за спиной. Именно оттуда он и вышел. Множество следов, отпечатавшихся в грязной пыли, вели к плохо заметной норе, пробитой из метро. «Как же мы найдем бомбоубежище?» Вопрос Владимира, повторяющий мысль Антона, утонул в шипении помех. «Тут можно пройти 10 метров и уже заблудиться. Олег, ты слышишь меня?» Ответом ему был неровный треск помех, отдаленно похожий на фразы. Но разобрать что-либо было совершенно невозможно. Индикатор встроенного в скафандр счетчика Гейгера застыл на отметке 999 рентген в час, и Антон предпочел не думать, является ли это действительным уровнем радиации, или просто счетчик может отображать только трехзначные числа. Термометр показывал плюс 4, датчик давления не работал. Судя по компасу, север был везде, спутниковых сигналов и сетей связи не существовало, уровень помех зашкаливал. «Сигнал не пробивается дальше 5 метров. Может, когда отойдем дальше, связь станет лучше. Пока идем, сигналы передавать при помощи троса. 2 рывка, сигнал стоит. 3 рывка, сигнал продолжает движение. Непрерывное натяжение, сигнал нужна срочная помощь. Вопросы?» «Нет вопросов», — ответил за всех пожарный, хотя вопросов у Антона было немало. «Олег!» Овечкин шагнул ближе к технику, чтобы Порфирьев гарантированно его услышал. «Почему вокруг сплошная пыль? Говорил, что облако ядерного взрыва оседается полдня, в крайнем случае за сутки. Здесь все пронизано ионизирующим излучением. Оно смертельно опасно и создает мощные помехи для радиосигнала». Антон шагнул еще и неожиданно натолкнулся на Порфирьева. Оказалось, что здоровяк стоит прямо перед ним, но его снаряжение мимикрировало и сливается с пылевой завесой. Вряд ли фотохромный комбинезон полноценно маскируется в таких условиях. Но того, что есть, вкупе с плохой видимостью и сумерками, было вполне достаточно, чтобы не заметить Порфирьева в 2 шагах. Мертвого тела при нем уже не было, и единственное, что выдавало присутствие спецназовца, был укрепленный на руке фонарь. «Стой! Запутаешься в канате!» Амбал отшагнул от Овечкина, подхватывая провисший канат, сплетенный из 2 проводов. «Я понятия не имею, сколько здесь было взрывов. По всей Москве несколько сотен. Это как пить дать. Скорее всего, воздух над городом забит пылью до самой стратосферы. И так быстро она не осядет. Может, осадками частично вымоет или ветрами раздует. Ждать не будем. Этого может и через неделю не произойти. Действуем по плану. Шагом марш!» Его силуэт исчез в пыльной взвеси. Чуть погодя, с места сдвинулся техник, и Антон зашагал следом, помня о необходимости держать визуальный контакт и следить, чтобы канат не провисал слишком сильно и не цеплялся за обломки по пути. Поход через руины был одновременно безлико однообразным и очень опасным. Вокруг разлился сплошной океан пылевой взвеси, и Антон понял, что совершенно не представляет, где находится, уже спустя сотню шагов. Никаких ориентиров не было видно, ни зданий, ни дорог, ни деревьев. Под ногами тянулась бесконечная свалка из развалин, и чтобы не сломать ногу, случайно наступив вместо обломков плохо заметную щель или провал, приходилось не отрывать взгляда, направленного под ноги. Тусклое пятно света от нашлемного фонаря ползло по кривому полю обожженных обломков, густо засыпанных пылевой грязью, и в глубине серой мути полузасыпанные провалы, острые обломки и мятые штыри рваной арматуры были почти не видны. Чтобы не отстать и не травмироваться, Антон шел, не поднимая головы, и тщательно всматривался в то, на что ставит ноги. Из-за этого он почти перестал смотреть вперед на спину идущего перед ним техника и несколько раз пропустил изменение направления движения. Лишь натяжение каната, увлекающего его куда-то в сторону, а не прямо, сообщало ему о допущенной ошибке. Приходилось срочно догонять, и в итоге он больно ударился о какие-то крупные обломки, вынырнувшие у него на пути из океана пыльных сумерек. От удара Антон отшатнулся, но тут же запнулся об обломок расколотого бетонного перекрытия, выпирающего из общего месива развалин под ногами, и упал спиной на россыпь битого кирпича. Гермошлем уберег голову от травм, но ушибленная лопатка болела еще минут 10, несмотря на то, что перед выходом на поверхность Антон надел на себя все, что имел, включая спецовку техников. Из-за падения канат, соединяющий его с идущим впереди техником, натянулся, автоматически подавая сигнал «нужна помощь», и группа быстро собралась на месте падения. Антону помогли встать, после чего Порфирьев осмотрел его скафандр и сообщил об отсутствии повреждений. Путь продолжился, но теперь Антон решил идти, выставив одну руку вперед, и часто переводил взгляд из-под ног на спину техника и обратно. Это уберегло его от последующих столкновений, которые иначе оказались бы неминуемыми. Неожиданные препятствия в виде огрызков размозженных конструкций появлялись из сумерек пылевой мути внезапно и в самый неподходящий момент. Спустя час пути в сознании стала разрастаться паника, вызванная очевидной безысходностью происходящего. Он шел в неизвестном направлении, спотыкаясь и запинаясь, рискуя переломать ноги, куда-то сквозь океан пылевой взвеси, утопающей в вечернем полумраке. Вокруг не видно ничего, кроме сплошной стены пыли, которую луч фонаря даже не в состоянии пробить. Все, что можно разглядеть, это бесконечная свалка развалин под ногами, из которой то тут, то там, словно призраки, выплывают и исчезают более крупные руины. Толком не видно даже тех, кто идет впереди и позади него. Факт их присутствия подтверждается световыми пятнами фонарей и непровисающими канатами связки. Компас не работает, навигации нет, связи нет, кругом смертельная радиация. Коммуникатор, который он положил в карман скафандра в надежде, что на поверхности получится найти сеть, вышел из строя из-за сильного ионизирующего излучения. Если они заблудились и ходят по кругу, то вряд ли смогут это понять. Есть все шансы даже не найти дорогу назад. Осознав это, Антон вспомнил требование Порфирьева наносить на встречающиеся ориентиры метки и принялся бить молотком по всему, мимо чего проходил. Но это никак не успокаивало, и еще через полчаса он не выдержал. Овечкин остановился и натянул канат, требуя совещания. «Что стряслось?» Расплывающийся в пыльном сумраке силуэт Порфирьева почудился Антону не там, где он обнаружился на самом деле в следующую секунду. «Почему остановились?» «Как ты определяешь дорогу? Куда мы идем? Ничего не видно. Мы заблудились и ходим кругами». «Вроде нет». Грубое рычание здоровяка было задумчивым, словно он вглядывался в карту. «Вроде? Что значит вроде?» «Вроде. Значит, что мы сможем вернуться назад на станцию, если ты об этом». Рык Порфирьева стал еще более задумчивым, будто разговор с Антоном отвлекал его от других дел. «А вот насчет бомбоубежища я в точности не уверен». «Это как? Мы неправильно идем?» «Компас не работает, спутников не обнаружено, геопозиционирование тоже не пашет. В общем, навигатор бессилен. Я иду по гирокомпасу. Точнее, при помощи тех его функций, которые работают в этих условиях. Ты движешься по карте? Приблизительно. Гироскоп фиксирует направление движения? Да. У меня на лицевой щиток вывезена карта местности. Я проложил курс к нужной точке, и мы идем по нему. Гироскоп чувствует отклонение от прямой. Это позволяет не сходить с курса. Проблема в том, что компас не видит север из-за сильной ионизации. Поэтому карту я сориентировал на глаз, по памяти. Насколько точно получилось, не ясно. Нужно найти один, а лучше два стопроцентных ориентира. И тогда можно будет привязать карту к местности достаточно точно. Но наш маршрут фиксируется, так что обратно дойдем по своим следам. Где мы сейчас? Молодой техник огляделся, скользя лучом на шлемного фонаря по смутно выступающим из полевого сумрака руинам. В смысле, как думаешь, где мы? Если с картой я не ошибся, то должны быть на Комсомольском проспекте в районе бомбоубежища. Ответил Порфирьев, продолжая вглядываться в свою карту. Это точно не проспект. Под ногами должен быть асфальт, а не развалины зданий. Мы где-то внутри кварталов. Асфальт под тобой на глубине нескольких метров, если не расплавился и не выкипел. Посмотри на обломки внимательно. Голос здоровяка перестал быть задумчивым. Видимо, он закончил возню с картой. Под слоем пыли почти все оплавлено. За трое суток город перебахало сотни раз. Ты видишь хоть одно здание? Хоть один фронтон или полстены? Мы прошли напрямик. От станции до нужного места на проспекте. Это почти 3 километра. Мы пересекли Садовое кольцо и несколько крупных улиц. А также прошли сквозь десяток кварталов. Но ты ощутил разницу? Ты видел хоть что-нибудь из всего этого? Самые высокие препятствия не превышали 2-3 метров. Зато горы обломков встречаются повсюду. И нам трижды пришлось огибать очень длинное многометровое нагромождение. Если ты не понял, то от зданий не осталось даже крупных фрагментов уже через сутки бомбардировки. Остальные 2 дня тут все попросту перемешивалось. Видимо, противник бил контактными зарядами, чтобы уничтожить подземную инфраструктуру после того, как уничтожена наземная. Наверное, мы обходили края воронок, потому и разница в рельефе такая большая. Может быть. Но, думаю, дело не только в этом. Город стоит на подземных коммуникациях. Под улицами все изрыто канализацией, подземными переходами, тепловыми сетями и водоснабжением. Кое-где под землю убраны мелкие речки. Все это обвалилось, рухнуло и просело. Образовались гигантские рвы по всему городу, которые ударные волны забили обломками. Получилось сплошное месиво, но рельеф все равно неровный. Как же мы тогда будем искать бомбоубежище, если мы даже не можем понять, где находимся? Отыщем ориентиры. Пока ты не остановился, я шел к набережной. По идее, через 100-200-300 метров мы должны выйти на Фрунзенскую набережную. Или как там ее теперь? За ней Москва-река. Дальше не скучный сад. Все это не могло засыпать обломками полностью, потому что за рекой нет домов, там парковая зона. Значит, набережную мы должны отыскать. Там и привяжемся к местности. Тогда почему мы сразу не пошли к Смоленской набережной? Полученные объяснения немного успокоили Антона, и ему удалось взять себя в руки. Она же гораздо ближе к нашему метро. А еще она гораздо ближе к метро Киевская. В том районе под землей секретный бункер. Я тебе об этом уже говорил. По нему отстрелялись спецбоеприпасами. Так что идти в ту сторону я не рискнул. Ты забыл, что случилось со станцией Плющиха? Она выходила как раз туда, на Смоленскую набережную. Так ведь на Фрунзенской стоит здоровенный комплекс Министерства обороны. Какое-то там управление национальной обороны, как-то так. По нему наверняка тоже долбанули. Это же где-то недалеко. Вот я и думаю, как бы нам случайно не наткнуться на то, что от него осталось. Кто знает, что там сейчас творится. Пошли дальше, пока время есть. Мы 2 часа на улице, осталось еще 5,5. Значит, у нас на поиске 3,5 часа. 2 часа. Полчаса. Резерв на непредвиденные обстоятельства. И час на переговоры с жителями бомбоубежища, если найдем. Видится мне, что это будет самое трудное. На этом совещание закончилось, и группа пошла дальше. 10 минут все происходило как прежде. Бесконечная свалка обломков под ногами и сплошной океан пыли вокруг, из грязного сумрака которой выныривают мутные очертания обломков покрупнее. Потом неожиданно начался ветер. Полный штиль сменился сильным штормовым порывом, ударившим в грудь с такой силой, что Антон потерял равновесие и оказался на четвереньках. Судя по тому, что связующий канат не натягивался, а световое пятно впереди оказалось у самой земли, Молодой техник тоже упал или опустился на землю, чтобы не быть сбитым с ног. Что это? Что происходит? Но вместо ответа услышал лишь оглушительный треск помех. Воздух вокруг быстро превратился в пыльную бурю, видимость упала полностью, и по лицевому щитку гермошлема застучали мелкие камни. Поверхность скафандра приняла на себя несколько тупых ударов, и Антон понял, что агрессивные воздушные массы несут с собой массу разновеликих обломков, которые могут разбить лицевой щиток или нанести травму. Он распластался на поверхности развалин, но бугрящаяся всевозможными обломками свалка строительного мусора не позволяла ему надежно укрыться. Удары, приносимых штормовым ветром камней, становились все чаще и ощутимее, и Антон заозирался, пытаясь найти хоть какое-то укрытие. В паре шагов правее, в клубящихся бурунах грязевой пыли, он разглядел какой-то крупный обломок. Если залечь за ним, он послужит щитом против бьющих в лицо камней. Антон подскочил на четвереньки, с трудом сопротивляясь ветру, и пополз к укрытию. Когда до камня оставалось не более полуметра, он почувствовал, как канат, связывающий его с замыкающим, натянулся и не дает продвинуться дальше. Овечкин оглянулся и увидел, что провод каната зацепился за какой-то торчащий из обломков штырь и натянулся, как струна. Антон попытался сдать назад, чтобы ослабить натяжение и освободить канат, но в эту секунду ветер швырнул в лицо целое облако крошева, и лицевой щиток сотрясло громким звонким ударом. В первый миг Антон подумал, что гермошлем расколот, и у него внутри все оборвалось от ужаса. Но лицевой щиток выдержал, и Овечкин не стал испытывать судьбу на прочность. Он рванулся изо всех сил, стремясь достичь укрытия, и опутанный канатом штырь вывернуло из месива обломков вместе с метровым куском какой-то балки. Антон впечатался в выпирающий из общего месива обломков огрызок бетонной плиты, за которым надеялся укрыться, и вдруг почувствовал, как то, на чем он лежит, с хрустом падает куда-то вниз. Он рухнул вместе с кувыркающимися обломками в темноту и от сильного удара потерял сознание. Очнулся он от ощущения животного ужаса. Жуткий, воистину первобытный страх сковал тело, заставляя Овечкина инстинктивно затаить дыхание и прикинуться мертвым. Несколько секунд он не решался пошевелиться и открыть глаза, вслушиваясь в завывание ветра и скрежет каменного крошева, бьющего во что-то металлическое и совсем близкое. Острое чувство ужаса начало притупляться, и Антон решился приоткрыть глаза. Взгляд уперся в железное месиво, в котором он с трудом узнал расплющенный в лепешку крупный автомобиль. Оказалось, что Овечкин лежит на спине на дне двухметровой ямы, и луч нашлемного фонаря упирается в остатки автобуса, вертикально торчащие из груды обломков. Яма возникла в результате обрушения обломков в пустоту, образовавшуюся между раздавленными всмятку автомобилями, остатки которых виднелись среди куч строительного мусора. С трех сторон стены ямы были отвесными, четвертой стеной была металлическая лепешка того самого автобуса, и по ее смятой в гармошку поверхности можно было попытаться вылезти. Вылезать в сердце шторма было страшно, но яму на глазах засыпало каменным крошевом, и оставаться внизу было еще страшнее. Тело уже было наполовину погребенным. «Помогите! Я провалился! Помогите!» Грохочущее шипение помех исключало даже призрачную возможность услышать в эфире хоть что-нибудь, и он нашарил руками связующие канаты. Оба они оказались оборванными, и стало ясно, что помощи ждать неоткуда. Вряд ли хоть кто-то сдвинется с места до тех пор, пока не закончится ураган, а за это время его похоронят в этой яме заживо. Нужно выбираться наверх, забиться в любую складку местности и надеяться на лучшее. Антон выполз из наполовину поглотившей его тело кучи каменного крошева и земляной пыли и попытался карабкаться по расплющенному автобусу. Перчатки и сапоги скользили по засыпанному пылью оплавленному металлу, и бьющий в спину штормовой ветер не позволял удержаться. Овечкин дважды срывался, завывая от отчаяния, как вдруг понял, что ветер уже не бьет в спину. Видимо, направление потока воздушных масс сменилось, потому что вокруг ямы ураган бушевал яростно, но внутрь его порывы попадать перестали. Спеша воспользоваться удачей, Антон со остервенением принялся карабкаться по расплющенному скелету автобуса в третий раз. Добравшись до поверхности, он рванулся, стремясь отпрыгнуть подальше от края ямы, прежде чем ураган сорвет его с оплавленной металлической стены и швырнет обратно вниз. Овечкин на четвереньках ринулся прочь, как вдруг понял, что ураган по-прежнему не бьет ему в спину, словно позади на пути ветра появилось некое препятствие. Он обернулся, пытаясь понять, в чем дело, и ослабевший страх охватил его с новой силой. Позади, у противоположного края ямы, стояло нечто. Мощная трехметровая человекообразная фигура массой не менее полутонны, затянутая в бесформенное подобие не то балахона со штанами, не то комбинезона с накидкой, на вид выполненная из грубой мешковины. Одеяние закрывало существо полностью, лишь на лице через мешковину ярко просвечивало кроваво-красное свечение глаз. Ураган бил существу в спину, но оно словно не ощущало столь ничтожного воздействия. Штормовые порывы, с легкостью несущие целые потоки камней и мелких обломков, оказывались не в силах преодолеть зловещую фигуру, заслонившую своим силуэтом Овечкина. Кроваво-красное свечение глаз усилило интенсивность, словно просвечивая насквозь, и Антон почувствовал исходящую от существа ненависть и жажду убийства. Он четко осознал, что нечто питает ненависть именно к нему, и сознание вновь накрыло волной первобытного ужаса. Мгновение существо просвечивало его источающим потоки ярости взглядом и вдруг исчезло, растворившись в потоках урагана. Мощный штормовой порыв немедленно ударил Антона в грудь, сбивая с ног, и он с криком полетел куда-то в пыльное месиво. От сковавшего тело страха Овечкин не почувствовал боли от падения на обломки кирпича и бетона. Он судорожными движениями забился в какое-то углубление между двумя размозженными балками и замер, изо всех сил стремясь выглядеть мертвым.